Больше всего Виктора Борисовича пугал накатывающийся со спины собачий лай. Страшнее перспективы умереть смертью храбрых в этом глухом лесу. Страшнее мук в застенках гестапо. Виделось Виктору Борисовичу, как адски черная гладкошерстая тварь молча в прыжке вцепляется ему в джинсовый зад, валит на спину, и одним движением огромных желтых клыков отгрызает, и брезгливо выплевывает. Все то, что Маринуська, симпампуска, так любила ласкать безумными жаркими ночами в гостинице. Подушкин 21 века. Нет, живым не дамся, загрызу. Передергивал плечами Виктор Борисович и прибавлял ходу, хотя, казалось, сил не осталось уже совсем. Не так, ох, совсем не так представлялся Виктору Борисовичу великий поход в прошлое. Ну ладно, черт с ними, с ликующими парижанками. Но на героические подвиги-то можно было рассчитывать. Во всех книжках про попаданцев люди будущего, если даже не могли изменить ход истории, то по крайней мере красиво умирали в атаке за родину, за Сталина, и склонялись над ними простреленные боевые знамена, и утирали скупую слезу суровые предки, в глубине души гордясь тем, какого замечательного потомка породили они. А вот Виктор Борисович все свое попаданчество, продолжающееся уже несколько часов, вместо героического геройства только носился туда-сюда по голому весеннему лесу, удирая от тех, кого ему полагалось жестко и безжалостно громить. Неправильное какое-то получилось попаданчество, совсем неправильное. В самый разгар этих горьких размышлений маячивший впереди дед вдруг резко остановился, подняв руку. Виктор Борисович, пробежав по инерции несколько шагов, застыл на месте, заполошно дыша и сипя подобно крестьянской лошадке, которую заставили мчаться в атаку Аллюр Три Креста. Первое время кроме этого хрипа и сипа и слышно-то вокруг ничего не было. Но постепенно, по мере нормализации естественных физиологических процессов, стал проступать природный шумовой фон. Птичий щебет, еще не громкий, еще робкий, тихий, на грани слышимости, шорох раскрывающихся на кустах почек, побулькивание в заполняющихся талой водой следах от ботинок Виктора Борисовича. И все. Чужих, страшных голосов не было, лая адских тварей не было. Дед, резко выдохнув, он, казалось, все это время и не дышал вовсе, превратившись в одно большое чуткое ухо, сказал: «Кажись, оторвались пока. Привал. 20 минут отдохнем и дальше пойдем». «Почему 20?» – закапризничал было Виктор Борисович. «Оторвались же. Давай подольше отдохнем. Поедим. Пиво допьем». «Да ты что, Витек, дурной?» – озлился дед. «Думаешь, фриц сюда не придет? Говорю же, на десяток верст гнать будут. Лес чистить от наших. Потом уж, как переловит всех, кто из окружения выйти пытается, будут по деревням ловить. Тех, кто отсидеться хочет, но там уж полицаев пустит, из местных. А нам что делать тогда?» – пригорюнился Виктор Борисович. «На болото пойдем», – отрезал дед. «Там спрячемся. Днем не пройти теперь, факт. Будем ночью пытаться. Может, ночью проскочим как-нибудь. А на болоте фриц нас не найдет, что ли?» – продолжал сомневаться Виктор Борисович. «Фриц, он человек городской. Не полезет фриц на болото. Потопнуть забоится, а мы не потопнем, а мы не городские. Мы вологодские», выдал дед и тут же хмыкнул, осознав неоднозначность всего утверждения. «Не боись, Витек, уж по болоту-то я тебя проведу. Привычный по болотам-то ходить, а фриц туда без местных проводников не сунется. А местных у него нет пока, фронт здесь недавно прошел, не успел еще полицаев навербовать». На этой оптимистической ноте дед плюхнулся своими ватными штанами прямо в кучу прошлогодней травы, отстегнул от своего чудного не пойми из кого сделанного ремня мятую флягу и жадно присосался к ней, казалось, прямо сквозь неснятую крышку. «А дедулька-то у меня стратег, оказывается, маршал Жуков просто», — подумал Виктор Борисович и только сейчас ощутил дикую жажду, вызванную бесконечным забегом по лесу 1942 года. Стянув с плеч кожанку, Виктор Борисович аккуратно присел на подстеленную полу, земля стылая, как бы чего не отморозить. Вдруг пригодится еще, для благодарных парижанок и прочих наивных обитательниц пуританского 20 века, и вытянул из кармашка рюкзака баклагу с водой, благоразумно оставив пиво на более спокойную обстановку. Глава 9. Дела семейные. Некоторое время над лесной прогалиной разносилось дружное бульканье, хлюпанье и чавканье. В мозгу Виктора Борисовича, начавшим потихоньку отходить от всей этой бредовой зарницы, проносились разнообразные абстрактные мысли. Например, интересно, а где сейчас эта вода, которую я пью, за 80 лет до того, как я ее купил в магазине? Устыдившись такой легкости мысли, не подобающей героическому моменту, Виктор Борисович тихонечко рыгнул, закрутил крышечку и, засунув наполовину опустевшую баклагу обратно в карман рюкзака, затеял с родственником неторопливый семейный разговор на семейную же, что характерно, тему. «Дед, а правда, что отца твоего в 37-м году расстреляли?» Начал светскую беседу Виктор Борисович. «С чего взял?» Резко построжел дед. «Хотя чего, спрашивается, строжить с родным-то внуком, который теперь и не просто внук, а можно сказать боевой товарищ на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками?» Батя рассказывал. «Он малый тогда был, почти ничего не помнит, а ты ему тоже потом не особо рассказывал, что там было с прадедом». «С прадедом, с прадедом. Болтал он много языком-то своим, прадед твой». Дед явно озлобился по какой-то причине на того самого прадеда. Потом, несколько успокоившись, продолжил уже на полтона ниже. «Батюшка Александр Свет Федорович, ох он и упертый был, истый киржак, за единую букву в титле Иисусовом удавить готов был и сам удавиться, и власть потому не любил, и царскую власть, и советскую, все говорил, мол, сатанинская власть, сатанинская, а того не понимал, что даже власть неправедная, лучше чем совсем без власти-то, он всю жизнь в лесу прожил, к лесу молился, а я вот видал, как оно, без власти когда, насмотрелся в 17-м годе-то». После этой тирады дед впал глубоко в какие-то свои воспоминания. Виктор Борисович некоторое время наблюдал за отголосками бурь давно минувшего смутного времени, проносившимися по лицу деда. После чего, деликатно кашлянув, решил продолжить беседу. «Ну а прадед-то что же, батька-то?» Вынырнул дед на поверхности из реки времени. «Батьку советская власть долго прощала. Мы же ить не кулаки какие были, из трудового крестьянству. Он и в гражданскую с белыми путался, и в коллективизацию всю агитацию пущал, все ему советская власть прощала. А дальше, а он, дурак старый, 1 мая 36-го года в клуб под колхозный пришел, прилюдно советскую власть обматерил и на портрет товарища Сталина плюнул. Ну тут уж конечно пощады не было ему, 10 лет дали да в Буреполом отправили, а в Буреполоме долго-то не живут. А ты что, а я что? Я в ту пору колхозными лисинами в Устюге торговал. Назад-то едем, а на околице нас Семка встречает. Семка, председатель сельсовета наш. Мы с ним вместе в гражданскую Деникина долбили. Семка меня в сторону отвел и говорит, мол, не ехай в деревню-то, батьку твоего за агитацию ГПУ забрала. Ехай на пижму в леспромхоз, сталинский путь. Там братенич мой бригадиром, возьмет тебя на лесоповал в артель. Ну а ты что же? Виктор Борисович аж вытянулся в сторону деда, увлеченный семейной историей. А что я? Мне за отца на Цугундер идти неохота было. У меня Андрюшка отрок да Борька с Зинкой пешком под стол ходит. Пошел, пошел я лесом, да до той пижмы и дошел. 3 года там в артели лес валили и на шабаш деньги делили. А я Аксинье с земляками отправлял. А уж в 40-м, как поутихло все, обратно домой вернулся. А дружок Семка поди воюет где-то нонче. Ежели живой, он перед войной-то хорошо поднялся, второй секретарь райкому нашего стал, вон и как, нонче комиссар поди где, ну и как тебе после всего этого за ту самую советскую власть воюется? Ехидно не удержался от провокационного вопроса Виктор Борисович, слушание с 10-летнего возраста, голоса Америки, Сёвы Новгородцева и прочих вражьих голосов из-под корки мозга поколения Виктора Борисовича вышибить невозможно было ничем, даже атомной войной, даже нахождением в окружении 1942 года, уж такое что выросло, то выросло. Деда как будто кнутом хлестнуло от этого вопроса. Выпрямилась спина, до того вальяжно возлежавшая на дарах весеннего леса. И глядя прямо в глаза потомку, дед тихо и проникновенно сказал: «А про это, Витя, мы с тобой опосля победы поговорим, доживем ежели». «А как же?» Начал был опять неугомонный Виктор Борисович, и тут же заткнулся. Потому что где-то далеко, на грани слышимости, родились и докатились до них звуки, совершенно не характерные для весеннего леса. Частые тух-тух-тух, похожие на стрекот ножной швейной машинки, на которой когда-то любила побаловаться шитьем Виктора Борисовича тетя Маша. А на это тух-тух-тух накладывались редкие и четкие сухие щелчки, так когда-то, в благословенные 70-е его детства, щелкал кнутом деревенский пастух, загонявший корову Зорьку на двор бабушки Аксиньи. Виктор Борисович и глазом не успел моргнуть, а дед уже был в вертикальном положении с трехлинейкой наперевес. «Это что?» – прошипел Виктор Борисович, пытаясь встать и оскальзываясь ладонью по мокрой глине. «Что это с ногами?» почему так болят?» Дед, махнув рукой, сказал: «Наши где-то на фрицев нарвались. Слышишь, фрицы с шмайсера поливает. Тух-тух-тух, а это наш из винтаря садит. Хлыш, хлыш». Виктор Борисович, бестолково заметавшись по прогалине, как дерзкая разведчица, возопил: «Дед, надо же нашим помочь. Пошли туда, сядь уже, Аника, воин», — отреагировал дед. И, видимо, что-то углядев на лице внука, решил успокоить: «Ты, Витя, не геройствуй. Героев у нас и без тебя хоть жопой жуй. Башкой думать некому, а героев навалом». Тут дед вдруг длинно и очень витиевато матерно выругался, что, как успел заметить Виктор Борисович, вообще было для него не характерно. Матерщиной дед не баловался. Видать, у деда отношение к героям и героизму почему-то существенно отличалось от отношения Виктора Борисовича. «Ничем ты им не поможешь, Витек, до боя несколько верст. Пока ты туда дойдешь, либо они оторвутся, либо умрут, либо в плен попадут», — продолжил дед просветительскую деятельность. И правда, щелчки трех линейки на фоне татакания фрицевских шмайсеров становились все реже и реже. Вот раз, вот еще раз, и все. В лесу опять воцарилась тишина, естественная тишина птичьих трелей и просыхающей земли. Дед скинул с головы свой лохматый триух и быстро, быстро закрестился своим допотопным двоеперстым знамением, зашептал что-то себе под нос: «Царствие небесное, со святыми упокой, за веру и отечество убиенных». После чего, водрузив лохматую блоховозку обратно на седой ежик, подхватил винторез на левое плечо и решительно сказал: «Пошли, Витя, пора, они скоро здесь будут». Шли на этот раз особо не торопясь, видимо, дед посчитал, что и в этом темпе уйдут от отвлеченных скоротечным боем фрицев. Дед, похоже, на привале оттаял и хотел продолжить беседу, а Виктор Борисович был только рад, он дожил уже до того возраста, когда семейные предания более интересны, чем мечты о будущем. «Да и какое будущее у меня может быть в окружении в 42-м?» — мелькнула сразу же старательно изгнанная из головы Виктора Борисовича мысль. «Вот ты, Витя, на вашу буржуйскую власть жалишься. Мол, сучья она власть. Обижает, мол, вас», — втягивала деда все глубже и глубже в совершенно несоответствующую текущему моменту экзистенциальность. «А ты думаешь, советская-то власть, которую ты так хвалишь, народ не обижала? Всяко бывало, Витек. Власть, она ведь не для того, чтобы народ-то баловать. Власть, она чтоб не поубивали друг друга. Вот хоть батюшку Алессандра Федоровича взять. Ты, кстати, с ним одно лицо, вылитый прям. Что ему, что тебе, вам всем только свободу подавай. А ежели свободу каждому дать, как вместе жить-то будем? У тебя своя свобода, у меня своя свобода. Как разойдемся-то?» Походу, дед, намолчавшийся за десятилетия тоталитарной сталинской диктатуры, решил теперь излить на Виктора Борисовича все свои соображения о сущности власти, свободе воли и прочих интересных, но явно не своевременных вещах. Виктор Борисович, хлюпая не до конца просохшими носками, сомнамбулически тащился вслед за разглагольствующим дедушкой в сторону обещанного болота и ностальгически вспоминал родной 21 век с его цифровым концлагерем, гибридными войнами и прочими пандемиями. Ах, как же можно было не ценить все эти прелести. Только тот, кто был весомо, грубо и зримо вырван из уютного 21 века и вышвырнут прямиком в кошмар Второй мировой, мог по-настоящему оценить, как там хорошо, в будущем. Глава 10. Проходит болото пехота. Так, с разговорцами, и дошли незаметно до места назначения. Унылый ивняк, забитый понизу не менее унылым кустарником, раздался вдруг в стороны, и открылась перед путниками ширь несказанная, покрытая почерневшим снегом и ноздреватым льдом, с торчащими кое-где низкорослыми кривыми березками. Дед, прервавшись на полуслове, метнулся куда-то в бок и тут же вынырнул обратно с длиннющей гибкой лисиной в руках. «Иди точно за мной, Витек, след в след иди, в сторону рыпнешься, потопнешь». На этой оптимистической ноте дед с лисиной наперевес метнулся на штурм шире, тыкая перед собой и в стороны так энергично, как будто пытался загарпунить крокодила. Дед бодро зашагал в сторону одному ему известной цели. Виктору Борисовичу ничего другого не оставалось, как, поддернув на спине рюкзачок, последовать вслед за родственником. Впрочем, хлюпать по ледяной жиже довелось им недолго. Дед вдруг застыл на месте, потыкал дрыном перед собой и по сторонам, и неожиданно, второй раз за последнее время, разразился длинной матерной тирадой, и в голосе его не было слышно ни злости, ни азарта, лишь усталости и отчаяния. Виктор Борисович от такого афронта аж подскочил, чавкнув и без того мокрыми насквозь берцами в черной болотной воде. «Дед, ты чего? Что случилось?» «Хреново дело, Витек, растаяло болото, внизу лед был, держал, а теперь растаял, не пройти нам, а что делать теперь?» «Вертай взад, выходим откуда пришли, а там будем думать». Виктор Борисович дисциплинированно развернулся через левое плечо на 180 градусов и пошлепал по своим же, не успевшим еще затянуться следам, откуда пришли. Дед, судя по доносившимся из-за спины звукам, зашвырнул дрын куда-то в сторону и, матерясь сквозь зубы, последовал за внучком. Вот и укрылись на болоте, вертелась в голове Виктора Борисовича одна и та же банальная и совершенно бесполезная мысль. Выбравшись откуда пришли, не сговариваясь, упали на только-только начавшую оттаивать землю. Немного отдышавшись, Виктор Борисович, не сдержавшись от напора эмоций от всей этой дурацкой беготни по 1942 году, возопил. «Дед, это что же, мы так всю войну и будем бегать?» Дед с ответом не торопился, повертелся сбоку на бок, пожевал пошлогоднюю травинку, и раздумчиво и даже флегматично ответил: «Будем, Витек, будем бегать, потому полежим сейчас и побежим, вправо побежим и влево побежим, нам от штойка надо сейчас, нам от надо тебя до наших доставить, потому бегать будем, отдыхай 5 минут, и пойдем». Сказать, что Виктор Борисович был зол, это было бы неправильно. Виктор Борисович был суперзол, экстразол, у него болело все, нет, не так, у него болело все, болели дико натертые в промокших насквозь берцах ноги, болела напрочь отбитая драгоценным и судьбоносным рюкзаком спина, болела расцарапанная до кровавых брызг ветками физиономия, и болела, возможно, от переизбытка кислорода середины пасторального 20 века, голова, в которую нет-нет, да и закрадывалась крамольная мысль, а может, в застенках гестапо не так уж и плохо, может лучше того, как мальчик Коля из Уренгоя: «Я ведь пиво люблю, если добровольно сдамся, баварское хлебать буду вдоволь». Надо заметить, что в молодости своей, пришедшейся на смутные времена начала 90-х, Виктор Борисович не то чтобы был активным националистом, нисколько, но тем не менее, сочувствовал в глубине души всяким рне, и даже два раза намалевал звезду Богородицы на стене собственного дома, благо в те времена можно было свободно и безнаказанно рисовать что угодно где угодно. Вот и сейчас в отупевший от всей этой бессмысленной беготни мозг разомлевшего на апрельском солнышке Виктора Борисовича заплывали совершенно нелепые мыслишки и картинки. А если фрицам сдаться, расскажу как и что, назначит Москвой руководить, потом Британию разбомбим, потом Америку, потом... От этих позорных пораженческих идей задремавшего было Виктора Борисовича весомо, грубо из Рима отвлекли сразу два момента. Первый, ворвавшийся вставший за последние часы очень чутким слух тот самый лай черных адских бестий, еще очень далекий, но уже порождающий во снах кошмары. И второй, намного более материальный толчок в бок. Разлепив глаза, Виктор Борисович увидел склонившееся над ним озабоченное лицо деда. «Наташа, вставай, мы все уронили», пролепетал не до конца прочухавшийся Виктор Борисович. «Штойко, какая еще Наташа? Баба твоя, что ли? Забей, дед», простонал Виктор Борисович, облокотясь на локоть и мотая головой, пытаясь выгнать из головы остатки сна. «Что опять? Бежать надо? Надо, Витя. Фриц опять лес чешет. Пойдем вдоль болота. Может, оторвемся. Дед, а давай я тебе все отдам, и ты товарищу Сталину передашь. А я полежу пока». Сил не было от слова совсем, не хотелось уже ничего, ни подвигов, ни побед, ни парижанок, лежать бы здесь и лежать, слушать пение птичек. В конце концов, война-то эта давно закончилась, за четверть века до его рождения, это дедова война, пусть дед и воюет, а он здесь полежит. Немцы, нация цивилизованная, вот в кризисе жанра он в 90-е с немцами бухал, и нормально все было, никто его на абажуры не шкурил. И друг Колян сколько раз в Германию ездил на промышленные выставки, и в Кёльне был, и в Гейдельберге, и тоже на мыло не пустили его. И спать, и видеть сны. Сны смотреть не получилось. Некий подъемный кран оторвал Виктора Борисовича от ласковых объятий земли родной и воздвиг его в вертикальное состояние. И после этого жесткая стальная длань начала беспощадно хлестать Виктора Борисовича по пухлым румяным щечкам так, что бесталанная головушка Виктора Борисовича заметалась взад и назад, как пульсар в туманности Андромеды. «Витя, просыпайся, просыпайся, Витя, да какой уж тут сон!» Виктор Борисович, замычав, рванулся из железных дедовых объятий. Дед, вопреки ожиданиям, свои объятия тут же разъял, и Виктор Борисович, потеряв равновесие, рухнул на задницу. «Идут, гады, слышишь, уходить надо, Витек, уходить надо, иди за мной, или убью». «Понял, как убьешь, за что?» Дед присел на корточки, взял Виктора Борисовича за уши своими грязными лапищами, и, глядя прямо в глаза, проникновенно сказал: «Уговор наш помнишь, живым тебя фрицам не отдам, вставай и пошли, или убью здесь опрямо, а ведь и вправду убьет, они же здесь все фанатики, сталинисты, и я его наблатыкал с дуру». Проносились мимолетные мысли в голове Виктора Борисовича: «Надо вставать, надо идти, я же спортсмен». Глава 11. Второе дыхание. «Надо, так надо». Кряхтя и стеная, Виктор Борисович под строгим взглядом деда кое-как принял вертикальное положение, поддернул на спине ставший уже бурым от лесной весенней грязи рюкзак и, отчаянным усилием воли взволочив на лицо мужественное выражение, просипел: «Я готов, пошли что ли». Дед, хмыкнув, четко повернулся через левое плечо и пошлепал по краю болота в сторону чахлого подлеска. Виктор Борисович, даже и не пытаясь понять, в каком направлении они теперь передвигаются, покорно закосал и пил на негнущихся от усталости ногах за подпрыгивающим и мотающимся из стороны в сторону на дедовой спине сидором. Что он там таскает, в мешке этом? Я когда на дембель ехал, у меня такой же был. А у меня чего там было? Мысли Виктора Борисовича устали не меньше, чем его тело. Голова была пуста, и стало уже все равно, идти или не идти, умирать или жить. А ноги Виктора Борисовича на автопилоте шагали и шагали по апрельской лесной прели без всякого участия со стороны мозга, по крайней мере, мозга головного. Последний раз в таком состоянии Виктор Борисович был лет 35 назад, в первые месяцы службы в родной советской армии, замордованным духом в Учебке. Тогда Виктор Борисович на собственном опыте узнал, что человеческое существо способно совмещать сон практически с любым другим видом деятельности, с ходьбой, с чисткой картошки, с состоянием на тумбочке. И вот на старости лет довелось ему опять испытать то самое, давно забытое состояние самоходного зомби. Василий, будучи окруженцем опытным, давно уже нутром ощутил, что попали они с непутевым внучком в западню, и вырваться из этой западни с каждым часом, каждой минутой шансов все меньше и меньше. Ах, как же проклинал он себя за то, что поддался уговорам внучка и потащил изнеженного городского барчука в самое пекло, в тыл к фрицам. Надо было взять этот его, как его, ноутбук, а внучка оставить храпеть пьяным сном там, в уютном и безопасном буржуйском будущем. Без навязавшегося на его голову внучка у Василия степеней свободы было бы несравненно больше, чем сейчас. Можно было рвануть на юг, к партизанам. Сотню верст Василий легко прошел бы дней за пять даже без еды, обходя стороной встречные деревни и села, в которых только-только начинали гнездиться гарнизоны фрицев и немногочисленные еще, робкие и пугливые полицаи. Можно было кружить по лесам и болотам, ускользая от облав и раз за разом выходя на шоссейку, за которой открывался путь на восток, в сторону громыхающей артиллерийскими всполохами линии фронта, к родной советской власти, комиссарам и особым отделам. Можно было, в конце концов, раствориться в любой деревне, где еще не было немецкой власти, неприкаянных бабенок, жаждущих приютить двоюродного брата из соседней деревни, было более чем достаточно, а с поставленным фрицами старостой договориться было ничуть не сложнее, чем с председателем сельсовета, тем паче что обычно это были одни и те же люди. Но вот внучок, его куда девать, бросить нельзя. Нельзя его фрицам отдавать никак, в этом Василий был с ним солидарен полностью. Пристрелить здесь и сейчас, рука не поднимется. Василий, конечно, не был сентиментален. Если уж совсем край будет, тогда да, тогда сделает, как договаривались, но вот так вот взять и ни с того ни с сего убить какого-никакого кровного родственника, нет, это не для Василия. Попытаться пристроить его в деревню, а самому уходить, да от него за версту разит городом. Первый же встречный полицай в комендатуру сдаст. Да и кому он там нужен, в деревне-то? Он же не умеет ничего, кроме как свой ноутбук дрочить. И он, Василий, тоже хорош. Наобещал внучка 7 верст до небес. Я де тебя отведу, я де тебя проведу. Я да я, головка от часов, заря, как любил говаривать Васильев землячек старшина Раков, сгинувший еще в кровавой круговерти отчаянных боев лета 41-го. К чести Василия следует заметить, что ему, в отличие от слабого телом и духом внучка, даже мимолетно не пришел в голову вариант перейти на сторону врага и пить баварское. Когда все патроны расстреляны, когда нет возможности бежать, что ж, придется идти в плен. На войне как на войне, всякое бывает. Но сотрудничать с ними, ихнее благородие, с которыми схлестнулся Василий в юности на кажущейся уже столь далекой гражданской, были, конечно, сволочью, но своей сволочью. С ними теоретически еще можно было о чем-то говорить. Фрицы же были абсолютным, чужеродным злом, с которым нельзя было идти ни на какие компромиссы, ни на какое сотрудничество, лучше сдохнуть любой, сколь угодно мучительной смертью. Так они и продирались через подлесок, мучительно напрягающие извилины в поисках выхода из ситуации Василия и на автомате переставляющие запинающиеся ноги зомбообразный Виктор Борисович. Чужих голосов и лая не было слышно уже минут 10, но это вовсе не значило, что опасность миновала. Немецкие ягд-команды были противником коварным, умели подкрадываться незаметно и появляться как из-под земли, и потому Василий не снижал темп ни на минуту, пытаясь выйти из зоны облавы. Еще одна мысль пришла ему в голову. Вот, предположим, доберутся они по чечаянию до своих, а что они этим своим говорить-то будут? Василий представил, как он рассказывает замотанному жизнью дивизионному особисту, что он, красноармеец Горяев, побывал в 21 веке, где нет ни Советского Союза, ни диктатуры пролетариата, а есть власть капиталистов и помещиков, и приволок из 21 века тамошнего обитателя, да не просто обитателя, а собственного родного внучка. А сейчас их с внучком надо срочно доставить прямиком к товарищу Сталину, чтобы они научили товарища Сталина, как победить Гитлера. Представив продолжение такого разговора, Василий благоразумно решил, что он, пожалуй, вообще ничего говорить не будет. Скажет, выходя из окружения встретил штатского, тот попросил доставить до наших, он и доставил, а теперь пора бойцу на фильтрацию, из ближайшей маршевой роты на передовую, а внучок с товарищем Сталиным пусть сам договаривается. В конце концов, это его идея была сюда переться, он умный, институт закончил, пусть теперь сам разбирается, но до своих было сейчас очень далеко, и шансов добраться до них, прямо скажем, было очень немного. Поэтому Василий выкинул из головы рассуждения на эту тему, а голова у него, надо заметить, была очень дисциплинированной, на зависть любому академику или разведчику, и думала исключительно о том, что хозяин ей предлагал, и вернулся к вопросам сиюминутных потребностей. А что Виктор Борисович? Виктор Борисович тем временем, как ни странно, активно приходил в себя, видимо, сработало то, что у спортсменов называется второе дыхание. Сперва в его сумрачное сознание стали проникать естественные раздражители внешнего мира, птичий щебет, хруст почерневшего снега под ногами, болевые сигналы от мокрых натруженных ног. И уже после этого пошли мысли и эмоции. Преобладающей эмоцией Виктора Борисовича был стыд. Стыд от собственной слабости. Стыд от тех позорных идей, что приходили ему в голову в последние часы. Дед вон идет и идет себе. Ну да, дед, конечно, помоложе его, крышек съехать может, дед моложе внука, но тоже ведь не юноша совсем, и кормлен совсем не так, как он, Виктор Борисович. И штангу в дорогом фитнес-клубе с кондиционером и персональным тренером дед не тягал, а вот гляди-ка, все ему нипочем, и ничего он не боится. А Виктор Борисович что же, малохольный какой, чмо что ли какое? От этих мыслей росла внутри Виктора Борисовича злость на самого себя, и от той злости четче становилась его походка, и шире шаг, и прямее натруженная рюкзаком спина. Глава 12. Последний бой. Вот так, погруженные оба в свои мысли и страхи, дед с внуком выбрались из кустов на очередную лесную прогалину. И оба, не сговариваясь, застыли на месте. Потому что на середине прогалины прямо из земли под углом 45 градусов торчало нечто. Какая-то конструкция неопределенных очертаний и неопределенного цвета. «Дед, это что?» – шепотом вопросил Виктор Борисович, выглядывая из-за плеча Василия. «Самолет это, наш, сбитый», – также шепотом ответил дед. Ответил и зашагал туда, в сторону торчащей из земли конструкции. Виктор Борисович, секунду помедлив, рванул за дедом. По пути разглядел, что действительно наш, на сохранившемся целом хвосте алела родная красная звезда. А подойдя совсем близко, увидел все остальное. Прямо у земли, в открытой всем ветрам кабине, уткнулся носом в панель приборов висящий на ремнях кулечек в кожанке. Висел неподвижно, и лишь апрельский ветерок шевелил короткие белокурые волосы на почему-то бесшлемной голове. «Господи, мальчишка ведь совсем, как Андрюшка мой!» Сдавленным голосом просипел дед. «И как мой Дениска!» Вспомнил своего оставшегося в 21 веке такого самоуверенного и самостоятельного, но при этом такого молодого и глупого отпрыска Виктор Борисович недавно, видать, сбили. «Слышь-ка, как гарью воняет, дед, как обычно», скинул с головы свой жуткий треух и закрестился, забормотал скороговоркой молитву. Виктор Борисович, дождавшись окончания ставшего уже привычным ритуала, сказал: «Похоронить бы надо пацана, дед, некогда хоронить, Витек, самим спастись бы, без нас похоронит». И занырнув прямиком в кабину, начал ворочить убитого летчика во все стороны, отцепляя от него планшет и кобуру с пистолетом. Ранимый Виктор Борисович отвернулся, уставившись на верхушки берез. Дед тем временем, повошкавшись, вынырнул наружу и, коротко бросив Виктору Борисовичу: «Пошли», зашагал в сторону леса. Виктор Борисович, бросив прощальный взгляд на вновь уткнувшегося лбом в панель мертвого мальчишку, засеменил вслед за дедом. Первый убитый на той войне, увиденный Виктором Борисовичем. Не то что Виктор Борисович мертвяков боялся, конечно, нет. Этого добра он в смутные времена развеселых 90-х нагляделся вдоволь. Идешь, бывало, эдак вечерочком с работы, а в арке жмурик в луже собственной крови плавает. Менты вокруг вяло суетятся, а народец идет мимо и устало общается. Кого опять мочканули? Да таможенника какого-то, говорят. А, ну-ну, и скорее домой, домой, к яичнице и очередной серии Санта-Барбары. Но сейчас Виктор Борисович четко осознал, что этот увлекательный квест может очень скоро закончиться его смертью, что это все вовсе не приключение наподобие компьютерной игры, и сохраниться здесь не получится. Эта мысль терзала Виктора Борисовича все сильнее и сильнее, заставляя его подсознательно догонять деда и держаться как можно ближе к его тощей спине с болтающимся на ней не менее тощим сидором. Интересно, а дед смерти боится? Подумалось Виктору Борисовичу. Вряд ли, он же верующий, да еще и старообрядец. Ему, наверное, по кайфу помереть, прямиком в рай пойдет. Будет возможность, расспрошу, что он по этому поводу думает. Шли, шли, и наконец пришли. Все было не как в кино про войну. Никто не кричал «Хальт», никто не кричал «Хиндихох». Просто в очередной куще чахлого подлеска вдруг что-то застрекотало, защелкало прямо в лицо. Засвистело справа и слева. Посыпались на голову срубленные будто косой ольховые пушистые ветки. Дед рухнул как подкошенный. «Убили?» — пронеслось в голове застывшего столбом от неожиданности Виктора Борисовича. «Нет, не убили». Дед, гибко извернувшись, попавший под вилы змеей, извлек со спины свою трехлинейку и начал сандалить из нее куда-то непонятно куда, в кусты, елозя сбоку на бок и стремительным, неприметным глазом движением руки передергивая затвор. Время как будто остановилось. Застывший столбом Виктор Борисович четко и отчетливо видел, как вылетают из дедовой трехлинейки большие желтые гильзы и, медленно кувыркаясь, беззвучно падают в покрытую зеленой ряской лужицу. Видел, как бесформенный носок дедова сапожища елозит туда-сюда по грязи, прокапывая канавку в непросохшей апрельской грязи. Видел, как медленно планируют мимо глаз сверху вниз, как на нулевом уровне незабвенного тетриса, разнокалиберные ветки, покрытые ярко-зелеными пучками только начавшими раскрываться почек. Много чего в этот момент видел Виктор Борисович, но, увы, не соображал ничего, совсем ничего. «Это что же, это по мне стреляют, что ли? Это меня убивают? Меня убивают? Меня нельзя убивать, я не могу умереть». Испуганными чайками носились в сознании Виктора Борисовича бессмысленные мысли. Неизвестно, сколько еще времени продолжался бы этот ступор. Но тут дед, после очередного выстрела перекатившись на спину, вдруг оказался на ногах. Еще через мгновение был рядом с Виктором Борисовичем. Резко дернул его за рукав кожанки и с воплем: «Уходим, Витек!» рванул в сторону, в заросли подлеска. Время резко ускорилось, и Виктор Борисович, отмякнув, метнулся вслед за дедом. Голова была по-прежнему пуста. Оскальзываясь ногами на скользкой глине, поддергивая молотящий по спине рюкзак, Виктор Борисович бежал сквозь лес, как олень от волчьей стаи, по уши залитой адреналином, ни о чем не думая, целиком и полностью отдавшись древнему всеобъемлющему инстинкту самосохранения. А за спиной бегущего так, как не бегал никогда в жизни, Виктора Борисовича творился настоящий звуковой ад. Возносился до небес многоголосый лай, человечий, нерусский, наполненный шейзи и химмельерш. Стрекотали взбесившимися швейными машинками шмайсеры. Виктор Борисович уже научился узнавать на слух их торопливую картавую скороговорку. Пронзительными шмелями свистели пронзающие воздух выпущенные из этих шмайсеров пули. И точно такие же пули сочно и жирно чавкали, вонзаясь на излете в лесную глину, казалось, непосредственно за каблуками берцев Виктора Борисовича. Неизвестно, сколько времени продолжался этот бег от смерти. Минуты, часы, дни, чужие голоса становились все тише и тише. Чавканье вонзающихся в землю пуль было все глуше и глуше. «Кажись, ушли», — сквозь бег облегченно подумал Виктор Борисович. И в этот момент торжества кто-то пнул его прямиком в копчик. Так больно и так обидно пнул. От этого пинка Виктор Борисович слетел с ног и по инерции пропахал носом землю. Обидно, конечно, но надо идти дальше. Виктор Борисович перекатился на спину, прямиком на выпирающий через материю рюкзака прямоугольник ноутбука. Попытался встать на ноги и внезапно осознал, что ног-то у него и нет. Подтянув подбородок к груди, Виктор Борисович визуально убедился, что ноги вполне себе присутствуют. Вон они, затянутые в заляпанные грязью джинсы, валяются двумя бревнышками поверх кучи веток. Попытался встать опять, а ног так и не было. В этот момент громко зачмокало, зачавкало грязью прямо возле уха. Над Виктором Борисовичем склонилось озабоченное лицо неугомонного деда. «Витек, ты что-то, ранила что ли, где болит у тебя?» Виктор Борисович замычал, показывая грязным перстом куда-то в сторону ширинки. Дед легко, как ребенка малого, перекантовал центнер живого веса Виктора Борисовича со спины на живот, без всякой жалости макнув его физиономией прямиком в земелюшку родимую, и замолчал. «Дед, ну что там?» – заелозил животом по грязи Виктор Борисович, плезиозавром изгибая шею в направлении собственной задницы. Дед молчал, как рыба об лед. Виктору Борисовичу удалось наконец изогнуться и увидеть. И что он там увидел, лучше бы, конечно, не видеть. На пояснице Виктора Борисовича, прямо по черноте кожанки, расплывались темно-багровые пятна. Раз, два, три. Это что же? Позвоночник перебило мне. Виктор Борисович опять попытался пошевелить ногами. Ног по-прежнему не было, то есть визуально они были, но на любые попытки ими воспользоваться никак не реагировали. И в этот момент где-то на грани слышимости опять возникли те самые голоса. Адские твари шли по их следу, не желая оставить их в покое, не желая позволить им жить. «Дед, ну что там?» – нетерпеливо переспросил Виктор Борисович. «Ништа, Витек, я тебя дотащу, донесу как-нибудь». «Да нельзя», – фальшиво ответил дед, и эта фальшь больно вдарила по нервам Виктора Борисовича. И вот тут Виктор Борисович всем существом своим осознал, что все. Было ли Виктору Борисовичу страшно? Ну только если совсем чуть-чуть. Во-первых, как любой обыватель 21 века, Виктор Борисович был подсознательно непоколебимо уверен, что смерть – это то, что бывает с другими, а уж у него-то жизнь так и будет крутить и крутить колесо. И даже сейчас эта уверенность упорно не желала его покидать, хотя бы уже все, ясно же, что не жить. А во-вторых, он так уже устал за время этой бесконечной беготни по лесам и болотам. Ну что же, не он первый и не он последний. 27 миллионов погибло на этой войне, будет, значит, он 27 миллионов первым. В конце концов, он же сам сюда хотел, уж всяко лучше, чем там безработным недопенсионерам по помойкам шариться. И от этих-то мыслей наполнился Виктор Борисович множеством эмоций. Были в числе этих эмоций и жалость к себе, любимому, и гордость за свое скромное геройство, и страх неминуемого, неизбежного и очень скорого небытия, и сожаление о том, что так и не довелось ему выиграть войну и на Рейхстаге расписаться, и запоздалое беспокойство об оставшемся там, в 21 веке, Дениске, и в конце, горькая решимость сделать все как надо и правильно закончить свою такую долгую, глупую и бессмысленную жизнь. «А я ведь в космос мечтал летать, ни к селу, ни к городу», — подумал Виктор Борисович. Оттолкнувшись руками, перекатился на спину, улегся поудобнее и тихо сказал деду: «Давай, дед, делай как договаривались, рюкзак забери и нашим отдай». И крепко-крепко зажмурился. Дед молчал. Птички пели, от земли сквозь кожанку поднимался холод, заливая усталое тело Виктора Борисовича. «Дед, не тяни, давай, мать твою, за ногу, давай уже», — не выдержав, выкрикнул Виктор Борисович. И тут дед легонько щелкнул Виктора Борисовича в переносицу. «Он что, издевается надо мной?» — обиженно подумал Виктор Борисович. И вдруг увидел сверху маленькую лесную полянку. Посередь полянки на земле валялся, разметавшись, толстый массивный мужик в грязной кожаной куртке и таких же грязных джинсах, а во лбу у мужика красовалась аккуратная такая дырка. А рядом с тем мужиком стоял другой мужик, воздев лицо к небу, и выл как раненый волк, перемежая всхлипы бессвязной многоэтажной матерщиной. «Чё это они?» — подумал Виктор Борисович и полетел вверх, вверх, прямиком к мутным серым облакам, через которые робко проглядывало не жаркое еще солнышко. «Так это что же, я умер, что ли? Пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками, и сейчас меня там родственники встречать будут?» «Да не, какие родственники?» Инженерная привычка к логическому мышлению не изменила Виктору Борисовичу даже после смерти. «Дед вон он, слезу у моего трупа точит. Батя вообще в первый класс сходит еще. Прадед лишенец что ли встретит?» Виктору Борисовичу стало интересно встретиться с невиданным никогда прадедом, и он полетел быстрее, пронзая серые, сочащиеся влагой облака. Впереди нарисовался огромный сияющий круг, похожий на тот, через который они с дедом попали в 42-й, но только намного больше и намного ярче. «Рай, наверное», — подумалось Виктору Борисовичу. «Я же пал смертью храбрых, значит мне рай полагается», и рванул туда в чаянии знакомства с прадедом. Но наперерез Виктору Борисовичу метнулась некая черная точка. По мере приближения точка превратилась в мрачного мужика, облаченного в потертую кожанку и спортивные штаны. Бритая под бильярдный шар голова мужика была бугристой, покрыта многочисленными шрамами. «Это что еще за хрен с бугра? Это явно не прадед», — подумал Виктор Борисович и пошел на сближение с неожиданной помехой. Но о чем они говорили и до чего договорились, это совсем, совсем другая история, не имеющая никакого отношения к делам земным. Глава 13. Имя же его сам ведаешь. «Докладывайте, Гельмут, что там у вас?» «Герр обер-лейтенант, на нашу засаду вышло двое русских. Один в форме, другой гражданский. В ходе боя гражданский был ранен. Второй добил его и скрылся. Эти русские – настоящие варвары, Гельмут. Наши потери – ефрейтор Ферзик убит на повал, рядовой Полонский легко ранен. Скрывшийся русский, судя по всему, был опытным бойцом. Далеко не уйдет. Что-нибудь еще? Герр обер-лейтенант, этот убитый русский, он странный какой-то». «Что значит странный? Выражайтесь яснее, фельдфебель. Он странно одет, не как русский. Герр обер-лейтенант, я в детстве жил с родителями в Америке. Этот русский одет, одет как американец. Вам лучше взглянуть самому. Не морочьте мне голову, Гельмут. Я за этот год на дохлых русских уже насмотрелся до тошноты. Отдайте труп местным, пусть закопают где-нибудь. Американец. Вы, Гельмут, фантазер, как все баварцы. Яволь, герр обер-лейтенант. Очередного убиенного фрицы, как обычно, скинули с телеги прямо посередине двора деда Евлампия. И как обычно, пинками выгнали Евлампия из избы вместе с глухонемой падчерицей Лукерьей. Гомонили по-своему, жестами показывая, что надо немедленно, прямо сейчас, похоронить тело, а то, мол, шмуцик, фуй, и зажимали носы. Мол, вонять будет. Не повезло Евлампию жить на окраине деревни. Все эти дни именно его фрицы заставляли хоронить многочисленных бойцов несчастной армии генерала Ефремова, пытавшихся прорваться к своим и нарывавшихся на вражеские засады и ягдкоманды, чистившие окрестные леса от окруженцев. Но делать нечего, с фрицами не поспоришь. У них разговор короткий, чуть что не по ним, сразу очередь тебе в живот, и вот уже тебя самого соседи волокут на погост. Дед Евлампий, повздыхав и поматерившись втихаря, притащил из сарая носилки, взгромоздил на них уже успевшие окоченеть тело очередного страдальца, закинул сверху лопату, и на пару с молчаливой поневоле Лукерьей поволокли скорбный и неожиданно тяжелый груз в сторону недальнего деревенского кладбища. На окраине кладбища дед, хекая и сипя, годы-то не молоденькие уже, кое-как расковырял в тяжелой влажной глине неглубокую могилу, и перед тем, как свалить туда убиенного раба Божьего, впервые оглядел его внимательным взором. Убиенный был необычный и очень сильно отличался от всех тех, кого Евлампию доводилось хоронить в эти дни. Во-первых, он был явно старше, судя по густой седине, лет 45, а то и больше. Во-вторых, раздетый как обычно фрицами до нижнего белья, демонстрировал очень странное это самое белье. Вместо привычных кальсон и рубах, какие-то непонятные и смешные коротенькие обрубки кальсон из тонкой ткани, выше середины бедра, разукрашенные в разные цвета и разрисованные какими-то животными, то ли котами, то ли медведями. И, наконец, убиенный был непривычно упитан. Толстый живот, окорокообразные ляхи, пухлая физиономия. Настолько упитанных людей дед Евлампий не видал уже очень, очень давно, почитай, с тех времен, когда в молодости подъедался в приказчиках у вяземского купца первой гильдии Шилохвостова. Ну да кем бы ни был этот странный чужак, а на том свете всех примут. С этой мыслью Евлампий ухватил труп за ноги с целью свалить его в яму. В этот момент Лукерья зашипела, зафыркала, замахала на деда руками. «Ну да, нехорошо эдак-то», — подумал дед, — «хоть креста и нету на нем, а все душа живая была». И дед забормотал молитву, которую много-много раз довелось ему произносить в эти дни: «Со святыми упокой душу раба твоего новоприставленного, имя же его сам ведаешь». Лукерья, сложив руки перед грудью и потупив глаза, мычала в такт, поддакивала деду. Домолившись, уже совместно за руки и за ноги аккуратно спустили холодное, окоченевшее тело неведомого страдальца в яму. «Прости, друг, нечем накрыть тебя. Ну да глаза закрыты у тебя, не будет тебе больно», — подумал Евлампий, берясь за лопату, и начал быстро, быстро закидывать могилку. Надо было кормить свиней, и навестить ночью заблаговременно спрятанную на болоте от фрицев корову, кормилицу, и сделать еще миллион повседневных деревенских дел, которые сколько ни делай, а меньше их не становится. Тем временем Василий лежал, закопавшись в кучу прошлогодней листвы, в нескольких десятках метров от шоссейки. Рядом валялся изватланный в грязи, уже кое-где порванный рюкзак, снятый с убиенного Василием внучка. Много, много близких и дорогих людей довелось Василию схоронить, или просто бросить на корм воронам на нелегких дорогах судьбы и войны. Но почему-то от потери непутевого Борчука, внучка, было Василию особенно горько и больно, и вспоминая его пухлую, испуганную и столь решительную в последние мгновения жизни физиономию, хотелось Василию завыть в голос, отчего приходилось вцепляться зубами в рваный рукав ватника и давить горе в себе. А по шоссейке все шли и шли фрицы, грохотали бесчисленные танки, проносились, воняя бензиновым перегаром, юркие мотоциклы, чавкали сапогами бесконечные пехотные колонны, а самое плохое, уже проскальзывали время от времени, пока еще пугливо озираясь по сторонам, разномастно одетые и вооруженные стайки полицаев. А это означало, что фронт уже далеко, и немецкая власть здесь уже утвердилась плотно и надолго. «Нет, не пройти мне здесь, надо к партизанам уходить», — соображал Василий, наблюдая всю эту демонстрацию мощи единой Европы. Но что делать с наследством бедолаги, внучка? Идти до партизан далеко, шансы дойти так себе, а отдавать фрицам нубук нельзя, никак нельзя. Еще немного поразмышляв, Василий отцепил от бедра любимую свою лопатку, и не вставая, начал быстро и умело копать прямо рядом с собой яму. Заглубившись на штык, просохшая уже земля, к счастью, не сочилась влагой, уложил в яму рюкзак и быстро закидал его землей. Утрамбовал, уложил сверху дерн, заровнял. Приметливым взглядом лесного жителя огляделся вокруг себя, запоминая, если судьба позволит сюда вернуться. Тихо по-пластунски отполз в подлесок, встал, отряхнулся и, перекрестившись, пошел мерным неспешным шагом на юг, в сторону партизанского края, навстречу своей солдатской судьбе. Глава 14. Я дошел. 13 мая 1945 года. Берлин. В конце войны Василию, считай, повезло. Нет, ну сперва-то не повезло. В ноябре 1943 в боях за Киев ранило Василия весьма серьезно. Левую ногу минометными осколками, почитай, в мясо порвало. Так что провалялся Василий по госпиталям аж до марта 1944. А вот потом везение и началось. Во-первых, вернулся Василий после госпиталей не куда-нибудь, а обратно в свой полк, в котором еще с Курска воевал, а в ту войну не так уж часто такое бывало. А во-вторых, и в главных, в полку свежеприбывшие пополнения вышел приветствовать и напутствовать новый замполит полка. А замполитом тем был никто иной, как Семка, односельчанин и дружище разлюбезный, с коим и азбуки у начетчиков зубрили когда-то, и Деникина в гражданскую ломали. Тот самый Семка, который когда-то спас его от ареста, рискнув по тем жестоким временам не просто свободой, но и самой жизнью своей. Нынче же Семка был товарищ майор, вся грудь в орденах. Естественно, оба они не подали виду, что узнали друг друга. И только уже под вечер, когда прибывшее пополнение обустроилось в блиндажах и познакомилось с боевыми товарищами, прибежавший из штаба полка боец сдернул Василия к товарищу замполиту. Всю ночь напролет пили чистый медицинский, закусывая вперемешку комсоставским пайком Семки и скромными красноармейскими харчами Василия. Вспоминали детство и юность, и многих-многих из тех, кого с ними уже не было и никогда не будет. Делились воспоминаниями о пройденных боях. Семка, как и Василий, воевал с самого начала и тоже навидался всякого, разного. Пухливая Нюрка, Семкина ППЖ, кокетливо повизгивая от Семкиных шлепков по пятой точке, нажарила им картохи с салом. В общем, хорошо посидели, душевно. Ну и под конец гулянки, когда вышли под затянутое низкими тучами весеннее небо проветриться и оправиться, Семка, приобняв Василия за плечи, доверительно сказал: «Хватит тебе, Вася, воевать уже, вон и ты весь изранетый, давай я тебя в комендантский взвод переведу, а воевать пусть молодежь воюет». Василий подумал и согласился, и весь последний год войны почитай при штабе подъедался. А что, ведь правду Семка сказал, и навоевался уже, и раненый много раз, заслужил чай и отдых-то. Так-то с родным полком и дошел Василий до конца войны, до самого практически логова. На севере еще отчетливо громыхала битва за Берлин, два фронта, сомкнув железные объятия, давили последние трепыхания фашистской гадины. А здесь, в маленьком немецком городке с непроизносимым названием к югу от Потсдама, была тишина, и была весна, и был мир. Первые несколько дней они не могли еще понять и принять, что война для них закончилась, что не будет больше бомбежек и обстрелов, что не надо больше ходить в атаки и торопливо закапывать в воронках убитых друзей, с которыми только сегодня утром ты хлебал горячую пшенку из одного котелка. Нет больше постоянного и привычного, как зубная боль, ежеминутного страха смерти, нет изматывающего каторжного солдатского труда, нет окапываний и марш-бросков, и расстрелов перед строем нет. Но потом до них наконец дошло, что все, что дожили, что победили. Ах, как же им было хорошо в этот момент. Никогда в своей жизни, ни до, ни после, не были они такими счастливыми, не испытывали они такой чистой, незамутненной, обжигающей эйфории. И потомкам их вряд ли когда доведется испытать такое, разве что придется им тоже воевать и вернуться живыми с войны. Но нет, эта война ведь была последней в истории человечества, думали они. После таких-то потерь, после таких горестей, никто уже никогда не захочет воевать. Впереди мир, вечный мир. И от этой мысли счастья их становилось все больше и больше. Как же прекрасна была жизнь для тех, кто 4 года ежедневно смотрел смерти в лицо. Всем им обрыдла война. Все они истосковались по мирному труду. Все они хотели как можно скорее из пехотинцев, артиллеристов, саперов, стать вновь крестьянами, слесарями, инженерами и шоферами. В один из этих счастливых, солнечных и теплых дней друг Семка вызвал Василия к себе и сказал: «Поехали, Вася, Берлин смотреть». «Поехали так поехали». Рванули на Семкином Виллисе, не забыв, конечно, прихватить с собой табельное оружие. До Берлина домчались быстро, а вот дальше пришлось уже пробираться на минимальной скорости. Огромный мрачный город представлял из себя сплошные руины, во многих местах еще курящиеся дымами недавних пожаров. Широкие улицы были от края до края завалены щетинищимися прутьями арматуры, разномастными и разноразмерными бесформенными кусками раздолбанных артиллерии и зданий. Тут и там горбились обгорелые туши подбитых танков и самоходок, наших и немецких, еще воняющих горелым железом и осыпающих со своих бортов куски окалины. В воздухе висел, слоился слоями смешанный запах дыма, гари и мертвечины, тысячи неубранных трупов солдат и мирных жителей ждали погребения и в руинах домов, и прямо на улицах некогда великой столицы народа, возомнившего себя высшей расой, и теперь жестоко расплачивающегося за свои безумные заблуждения. И среди всего этого хаоса струилось не менее хаотическое движение людей и машин. Проносились, юрко лавируя между препятствиями, Виллисы с красными звездами на окрашенных в защитный цвет бортах. Бодрым шагом шагали куда-то по своим делам пешие воины-победители, и поодиночке, и строем. Шарились из стороны в сторону, от одной стороны улицы к другой, разномастные берлинцы, выползшие из своих подвалов и бомбоубежищ, сутулые старички в допотопных сюртуках и драповых пальто, сгорбившиеся, прячущие в складках одежды пышные груди, испуганно озирающиеся по сторонам в ожидании неизбежного изнасилования победившими русскими унтерменшами фрау и фрейлины, быстроглазые, любопытные дети, уже начинающие врастать в новый послевоенный мир, в котором им предстоит прожить свою только-только начинающуюся жизнь. И шли, шли, шли бесконечные унылые, как будто серой пылью с головы до ног присыпанные колонны пленных немецких солдат. Те, кто еще совсем недавно фотографировался на фоне Эйфелевой башни и Акрополя, кто рассматривал в бинокль московские трамваи и с шутками-прибаутком расстреливал из орудий подыхающие от голода Ленинград, теперь, понурив головы, равнодушные ко всему на свете, брели, шаркая разбитыми расхлябанными сапогами, по улицам поверженной и униженной столицы своего тысячелетнего рейха, не просуществовавшего даже и дюжины лет. Для них не нужны были конвоиров. им некуда было бежать. Старый мир перестал существовать, и у всех у них была только одна надежда, что победители будут милостивы, и позволят им и их детям хотя бы просто жить и дышать. После всего того, что они натворили, там, на востоке, о чем думал Василий, раскинувшись на заднем сидении Виллиса и наблюдая вокруг себя берлинские картины мая 45 го, да ни о чем он не думал, если честно. Василию было просто хорошо, как хорошо бывает траве, пригретой весенним солнышком. Радостно было ему, что он выжил на этой бесконечной кровавой войне. Радостно, что едет он на машине по поверженному вражескому городу, и встречные бойцы козыряют другу его сёмки, и заодно ему тоже козыряют. Радостно было смотреть на машущих полосатыми жезлами бойких девиц, регулировщиц в беретках на белокурых кудряшках, в юбчонках защитного цвета вокруг стройных ножек. В общем, Василий незатейливо наслаждался жизнью, и вряд ли кто-то мог его за это осудить, после всего того, через что довелось ему пройти за эти годы. Так вот лавировали, и в итоге вылавировали к самому что ни на есть Рейхстагу. Огромное здание с классической колоннадой, с квадригой Валькирии на верхотуре, было сверху донизу покрыто копотью так, что невозможно было разобрать его первоначальный цвет. Поникшим орудийным стволом уткнулась в величественную лестницу обгорелая 34-ка с откинутым навсегда люком. Прямо за кормой 34-ки какие-то пацаны в драном грязном фельдграу, на вид лет 16-17, не больше, вяло копошились, складывая в штабель бесформенные обгорелые обрубки. «Видать, наши из огнемета долбили, когда брали», — подумал Василий, выпрыгивая из Виллиса. Поднялись по лестнице, зашли внутрь прямиком через обрушившуюся арку дверей. Внутри царил полный хаос, груды обломков, остатки обрушившихся лестниц, куча каких-то бумаг разной степени обгорелости. И среди этого хаоса копошились многочисленные бойцы Красной Армии, победительницы. Бойцы были заняты выцарапыванием разнообразных надписей на стенах поверженного символа немецкого фашизма. «А давай, Вася, мы тоже распишемся, что ли?» Поглядев на происходящее, изрек друг Сёмка. «А давай, ушлый Сёмкин водила, тоже Сёмка и тоже земляк вологодец, невесть откуда притаранил стремянку. Долго искали место, где бы расписаться, все от пола и до уровня вытянутой руки уже было покрыто надписями типа «Военврач Карканица из Читы», «Ленинград Таллин Берлин и развалинами Берлина удовлетворен». Наконец нашли свободное место. Первым, по чину, расписался Сёмка, майор Савастьянов май 45. Потом, привстав на цыпочки, оставил свой автограф рослый Сёмка водила. «Мы из Череповца Семён». И в конце уже, взгромоздясь на стремянку, Василий трофейным эсэсовским кинжалом выдолбил надолго, на века, надпись. Василий Горяев из Устюга Великого. Некоторое время постояли, полюбовались на свое творчество. Подобрав стремянку, пошли на выход. И совсем уже было вышли из мрачных недр на майское солнышко, как Василий спохватился. «Стой, забыл я кое-что». Выхватив из рук удивленного Сёмки водил и стремянку, рысью вернулся туда, откуда ушли, и прямо над своим автографом четко вырезал. «Витя Горяев из Москвы. Я дошел. Эпилог. Деревня Большие Выселки. Июнь 1951 года. Борьку до околицы провожали целой толпой. Шутка ли, парень из их деревни едет в институт учиться, да не просто в институт, а в саму аж Москву столицу. Гомонили на все голоса успевшие где-то втихаря хряпнуть самогонки дружки верные, Валька Савастьянов, Мишка Анкудинов, Ванька Полозов. Тихо точила слезу Аксинья, наполненная до краев материнской тревогой. Как же сыночек один там будет в той Москве, в чужих-то людях, кто приглядит за ним, кто присмотрит. Зинка тащила за руку трехлетнюю Груньку, вовсю стреляя глазками в сторону давней своей симпатии Вальки Савастьянова. Грунька же, не понимая, что происходит, таращила на все происходящее свои огромные голубые как небо глазенки. Ах, как много мужчин еще сойдет с ума от этих небесных глаз в 60-е гордые пузатые. И кого не было среди этой разномастной толпы провожающих, так только Шурки Беляевой. Что уж у них там случилось, о чем они вчера говорили, почему Борька после свиданки с Шуркой пришел злой как черт и ни слова не говоря упехтался спать на сеновал, Василий не спрашивал. Сын взрослый уже, захочет рассказать, расскажет, а не захочет, нечего и спрашивать. На околице остановились, примолкли. Аксинья, не сдержавшись и взвыв в голос, повисла на шее у сына. «Ну ладно, мать, ну что ты, не на фронт чай провожаешь?» Стеснялся Борька, неловко оглаживая мать по плечам и косясь на друзей, товарищей. Василий, выждав некоторое время, прервал церемонию прощания, аккуратно взяв всхлипывающую жену за плечи и мягко отпасовав ее Зинке: «Возьми мать». Притихшие друзья по очереди обняли Борьку, обхлопали по плечам и спине. Зинка и залезшая к ней на руки Грунька чомкнули в щеки. После этого Василий, подхватив свалившийся со спины Борьки вещмешок, свой, с фронта еще принесенный, тихо и твердо сказал: «Пора, пошли, Боря». И они пошли в сторону дороги, шли молча и не оглядываясь на тех, кто оставался за спиной и смотрел им вслед. Дойдя, также молча остановились на обочине. Борис достал из кармана пачку беломора, закурил. Докурив, растер окурок о каблук сапога, протянул руку. «Все, батя, пора мне. Давай, Сидор, пойду». «Сейчас пойдешь. Обещай мне одну вещь, Боря. Обещай, что сына Витей назовешь». В глазах Бориса мелькнуло удивление. «А чего так вдруг, бать? Дружок у меня на фронте был. Витек звали. Хороший был человек и погиб геройски. Я ему обещал, что внука Витей назову». Борис на секунду задумался, потом тряхнул головой: «Не, бать, не могу. Мы с Валькой Савастьяновым договорились уже, что сыновей друг по другу назовем. Я Валькой, он Борькой, ну это старшего так назови, а младший пусть Витек будет». Борька засмеялся: «Бать, ты чего? У меня, может, и сыновей-то никаких не будет. Да я вообще жениться не собираюсь». Но, взглянув в глаза Василию, осекся и тихо сказал: «Ладно, бать, пусть Витя будет, обещаю». Василий, накинув на плечо Борису вещмешок, развернул его к дороге и легким толчком отправил туда, в большой мир, в ожидающую его взрослую жизнь. И Борис зашагал, зашагал не оглядываясь, размашистым ровным шагом спортсмена, навстречу будущему со всеми его радостями и горестями. И все время, пока он был виден, пока не исчез за поворотом в обступившем песчаную дорогу ельнике, Василий смотрел на него и гордился, и лишь иногда печалился, что безвестно сгинувший там, в кровавом и страшном 42-м драгоценный внучок Витя не может полюбоваться на то, какой красавец батя его. Конец.